Глава 28. «Надо же! Явился в своей крутой машине и сразу же попал на место преступления», — возмущалась Джейн, размахивая перед носом у Мауры ломтиком картошки фри. «С какой еще стати? Интересно, с кем из шишек в Министерстве юстиции связан Сансоне? Даже Габриэль не смог выяснить». «Неспроста они ему доверяют». «Ну да». Джейн засунула ломтик картошки в рот и тут же взяла следующий. Как видно, от волнения у нее разгулялся аппетит. За считанные минуты от ее огромного сандвича остались только крошки булочки да 2-3 ломтика грудинки, и теперь она усердно водила остатками картошки по луже кетчупа. «Доверяют какому-то миллионеру, сыщику-любителю? Мультимиллионеру? Он что, возомнил себя Брюсом Уэйном?» Примечание. Главный герой американского киносериала и комиксов о Бэтмене. Конец примечания. «Или тем лихим малым из старого телесериала про богача-полицейского? Моя мама его смотрела». «Ты имеешь в виду «Закон Берка»?» Примечание. «Закон Берка» — американский детективный телесериал о миллионере, начальнике сыскного агентства, демонстрировался по каналу ABC с 1963 по 1965 год. Конец примечания. «Ну да. А ты много знаешь богачей-полицейских?» Маура вздохнула и взяла чашку с чаем. «Ни одного. То-то и оно. Все это выдумки. Какой-то изнывающий от скуки проныра при деньгах решает позабавиться, поиграть в грязного Гарри». Примечание. «Грязный Гарри» — герой одноименного американского триллера режиссера Дона Сигела, 1971 год, с Клинтом Иствудом в главной роли. Конец примечания. «Вот только заниматься мелкой грязной работой ему совсем не по душе. Ну, скажем, патрулировать окрестности или кропать отчеты о происшествиях. Зато разъезжать на Мерседесе и учить нас, дурачков, уму-разуму — это пожалуйста. Думаешь, мне раньше не приходилось общаться с такими умниками, как он? Многие считают, что дадут 100 очков вперед полицейским. Не думаю, Джейн, что он просто любитель. И, по-моему, прислушаться к нему стоит». «Ну да, бывший преподаватель истории». Джейн допила свой кофе и, обернувшись, стала высматривать официантку в переполненном кафе. «Эй, мисс, еще кофе, пожалуйста». Она вдруг смолкла и тут же сказала Маури: «Ты погляди, кто пришел». «Кто?» «Наш общий друг». Маура повернулась к двери и бросила взгляд на дальний конец стойки, у которой теснились мужчины в бейсболках, жадно поглощавшие кофе и гамбургеры, и заметила Сансоне, а он в тот же миг увидел ее. Когда он шел через зал, к нему повернулась целая дюжина голов. Посетители не могли не обратить внимания на видного седоволосого мужчину, протискивающегося мимо к столику, где сидела Маура. «Рад, что застал вас», — сказал он. «Можно присесть?» «Мы уже уходим», — ответила Джейн, и тут же, забыв про кофе, потянулась за кошельком. «Это займет всего лишь минуту. Ну, если угодно, могу переслать вам это по почте, детектив». Маура взглянула на кипу бумаг у него в руках. «Что это у вас?» «Кое-что из архива Evening Sun». И он положил бумаги перед ней на стол. Маура слегка подвинулась в сторону, освобождая ему место за небольшим столом, и он уселся рядом. Оказавшись вблизи этого мужчины, который сразу же занял доминирующую позицию в их компании, она почувствовала себя загнанной в угол. «Они ведут цифровые архивы только последние 5 лет», — продолжал Сансоне. «Здесь фотокопии из обычных газетных подшивок, так что качество неважное, но в них вся история». Маура взглянула на верхнюю страницу. Это была копия первой полосы номера «Evening Sun» от 11 августа 12-летней давности. Ее внимание тут же привлекла самая верхняя статья. «В Пейсонском пруду выловлено тело мальчика». На фотографии был изображен широко улыбающийся мальчонка с полосатой кошкой на руках. Подпись под фотографией гласила: «Тедди Соулу недавно исполнилось 11». «Его сестра Лили была последней, кто видел его живым», — пояснил Сансоне. «Она же день спустя обнаружила в воде его тело. Как написано в статье, всех поразило одно обстоятельство — мальчик хорошо плавал. Но еще одна примечательная подробность...» Маура подняла на него глаза. «Какая?» «Предположительно, он пошел на озеро порыбачить. Но его коробку для снастей вместе с удочкой нашли в добрых 20 метрах от берега». Маура передала фотокопию Джейн и взглянула на следующую статью от 18 августа. «Спустя неделю после того, как нашли тело маленького Тедди, семью Соул постигла новая трагедия. «Смерть скорбящей матери, скорее всего, несчастный случай». К этой статье тоже прилагалась фотография с не менее душераздирающей подписью. Счастливая Эми Соул, улыбаясь в камеру, держит на коленях младенца, того самого малютку Тедди, который 11 лет спустя утонет в Пейсонском пруду. «Обнаружена у подножия лестницы», — заметила Маура, и посмотрела на Джейн, ее дочерью Лили. «Опять она?» «Дочь нашла их обоих. Джейн взяла фотокопию статьи. Это уж совсем страшное несчастье. Вспомни про звонок в номер Сары Пармли в мотель 2 недели назад. Голос-то был женский». «Прежде чем делать скоропалительные выводы», — проговорил Сансоне, «замечу, что тело отца обнаружила не Лили Соул, а ее двоюродный братец. То был первый и последний раз, когда в газетах промелькнуло имя Доминика Соула». Маура обратилась к третьей фотокопии и взглянула на снимок улыбающегося доктора Питера Соула. Под фотографией несуразная подпись «В отчаянии после смерти жены и сына». Она оторвала глаза от снимка. «А есть хоть одно фото Доминика Соула?» «Нет. Он упоминается в статье лишь постольку, поскольку обнаружил тело дяди и сам же позвонил в полицию». «А девочка?» — спросила Джейн. «Где была Лили, когда это случилось?» «Здесь не сказано. Полагаю, в полиции проверили ее алиби». «Наверное. Я бы не стала ограничиваться предположениями». «Тогда будем надеяться, что это записано в полицейских отчетах», — сказал Сансоне. «Потому что у следователя, который вел это дело, вы ничего не узнаете». «Почему же?» «Он умер год назад. Сердечный приступ. Некролог я обнаружил в газетных архивах. Так что нам придется довольствоваться материалами дела». «Но представьте себе такую ситуацию. Допустим, вы местный полицейский, которому приходится иметь дело с 16-летней девчонкой, только что потерявшей брата, мать и отца. Она наверняка была в глубочайшем потрясении, возможно, в истерике. Так неужели вы стали бы терзать ее еще и расспросами, где она была, когда погиб ее отец? Тем более, если все выглядит как чистой воды самоубийство». «У меня работа такая. Обо всем расспрашивать», — ответила Джейн. «Я бы спросила». «Да уж, она бы спросила», — подумала Маура, глядя на лицо Джейн, принявшая категоричное выражение, и вспомнила безжалостные вопросы, которые она задавала ей вчера утром. «Ни капли сострадания, никаких поблажек. Уж коли Джейн Риццоли тебя в чем заподозрит, только на Господа Бога тебе и остается уповать». Маура снова взглянула на снимок Питера Соула. «Тут нет и ни одной фотографии Лили, так что как она выглядит, мы тоже не знаем». «На самом деле есть», — возразил Сансоне, — «и весьма примечательная». Он перелистнул страницу и, открыв очередную фотокопию, указал на статью. На похороны врача съехались скорбящие со всего округа. Друзья, коллеги и даже посторонние люди собрались на Эшландском кладбище в этот чудесный августовский день, чтобы оплакать кончину доктора Питера Соула, который погиб в минувшее воскресенье от смертельного ранения в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Это уже третья трагедия, обрушившаяся на семью Соул за последние 2 недели. «А вот и она», — Сансоне показал на помещенную в статье фотографию. «Это Лили Соул». Снимок был нечетким. Лицо девочки частично закрывали две фигуры, стоявшие по бокам. Все, что Маура смогла рассмотреть — склоненный профиль, обрамленный длинными темными волосами. «Здесь же почти ничего не видно», — заметила Джейн. «Я хотел показать вам не фото», — возразил Сансоне, — «а подпись. Обратите внимание на имена девочек, которые стоят рядом с Лили». Только сейчас Маура поняла, почему Сансоне не терпелось показать им эти фотокопии. В подписи под фотографией, подавленный горем Лили Соул, упоминались два знакомых им до боли имени. Лили Соул утешают подруги Лориан Такер и Сара Пармли. «Вот что связывало их», — проговорил Сансоне. «Они дружили. И теперь две из них мертвы. В живых осталась только Лили». Он задумался. «А мы даже не знаем, что с ней». Джейн взяла фотокопию и, взглянув на нее поближе, сказала: «Возможно, она сама не хочет, чтобы мы узнали». «Ее нужно разыскать», — твердо проговорил Сансоне. «Только она знает ответы на все вопросы». «А может, она сама и есть ответ? Мы же почти ничего не знаем об этой девочке, Лили. Хорошо ли она ладила с членами своей семьи? Может, она получила приличное наследство и исчезла?» «Ты это серьезно?» — удивилась Маура. «Я всего лишь признаю то, что недавно подметил господин Сансоне. Зло не имеет пола». «Но убить всю свою родню, Джейн...» «Люди часто убивают тех, кого любят». «Сама знаешь, Джейн снова взглянула на фотографии трех девочек, и не исключено, девчонки тоже это знали. Хранить тайну целых 12 лет — дело нелегкое». Она посмотрела на часы. «Надо еще успеть порасспросить местных, поглядеть, может, они что подскажут насчет Лили. Наверняка уж кто-нибудь да знает, где ее разыскать». «Когда будете расспрашивать, — сказал Сансон, — не забудьте узнать и про это». И он передал Джейн другую фотокопию под следующим заголовком: «Мальчик из Южного Плимута становится лауреатом премии 4H». Примечание. 4H — программа воспитания молодежи через привлечение к сельскохозяйственному труду. Конец примечания. «Угу. Я должна расспрашивать обо всяких там умниках?» «Да нет, я имею в виду заметку в полицейских сводках», — пояснил Сансоне. «Я тоже чуть было не пропустил ее. Я бы ее и не увидел, не будь она на первой полосе под сообщением о гибели Тедди Соула». «Вот это что ли? Вандал на скотном дворе, пропала коза? Да вы почитайте». И Джейн принялась читать вслух. В полицию поступила жалоба от Ибена Бонжерса, жителя Пьюрити, по словам которого, в ночь на минувшую субботу на его скотный двор забрались вандалы. Сбежали 4 козы, нашлись только 3, а четвертая по-прежнему отсутствует. На стенах хлева, кроме того, были вырезаны... Джейн смолкла и посмотрела на Мауру. «Кресты». «Вы дальше читаете», — попросил Сансоне. Джейн сглотнула и, вернувшись к статье, продолжала. «Точно такие же кресты, как позднее выяснилось, были обнаружены и на стенах других местных построек. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о происшедшем, просим обращаться в службу шерифа округа Чинанго». «Убийца орудовал здесь еще тогда», — заметил Сансоне. «Он жил в этом округе 12 лет назад, и никому даже в голову не могло прийти, кто их сосед. Никто и понятия не имел, что таится среди них». «Он говорит так, словно этот убийца и не человек вовсе», — подумала Маура. «Ведь он сказал не кто, а что? Не некто, а нечто». «И вот 2 недели назад», — продолжал меж тем Сансоне, — «этот убийца возвращается в дом, где жили Соулы. Разрисовывает стены все теми же знаками, вбивает в пол гвозди, готовится к очередной жертве, к тому, что он собирается сделать с Сарой Пармли». Сансона наклонился вперед и посмотрел в лицо Джейн. «Думаю, Сара Пармли не первая его жертва. До нее были и другие. Сами видели, как изощренно обставил он смерть Сары, как четко все спланировал, как продумал церемонию. Это зрелое преступление, но такое способен лишь тот, кто оттачивал ритуальное мастерство ни месяц и ни год. Мы запрашивали поиск в БНСП, разыскивали более ранние убийства». Примечание. БНСП — база арестов за насильственные серийные преступления. Конец примечания. «По каким параметрам?» «Расчленение, сатанинская символика». «Всплывали, конечно, похожие случаи в других штатах, но полного совпадения с нашими не обнаружилось». «Тогда расширьте поиск. Чем он шире, тем бесполезнее. Результат получится слишком общий». «Я имею в виду международный запрос, а международный подавно. Для этого убийцы нет слишком общих результатов. Вспомните улики, которые он после себя оставил. Латинские надписи, рисунки красной охрой с Кипра, средиземноморскую ракушку. Он почти признался вам, что жил за границей. Может, он и там убивал? Я вам гарантирую, если вы покопаетесь в базе данных Интерпола, непременно отыщите и другие его убийства». «Откуда у вас такая...» Джейн вдруг осеклась и прищурилась. «Вам уже все известно. Вы сами уже все проверили». «Да, я позволил себе такую вольность. Этот убийца наследил повсюду. Ему не страшна никакая полиция. Он на все 100 уверен в своей способности оставаться невидимкой». Сансоне указал на фотокопии. «А 12 лет назад он жил здесь. И уже тогда предавался своим чудовищным фантазиям и рисовал все эти кресты». Джейн посмотрела на Мауру. «Я останусь тут еще на одну ночь. Надо с людьми поговорить». «Но ведь мне нужно домой», — сказала Маура. «Я не могу быть здесь так долго». «Но ведь доктор Бристол может тебя подменить, верно? У меня и другие дела есть». Маури не понравилось, как Джейн на нее посмотрела. «Другие дела? Это Дэниел Брофи, что ли?» «Я возвращаюсь сегодня вечером в Бостон. Могу вас подбросить», — предложил Сансоне.